Глава 10. Страх. Что есть страх? Страх может существовать только в отношении к чему-то, не в изоляции. Как я могу бояться смерти? Как я могу бояться чего-то, чего я не знаю? Я могу бояться только того, что знаю. Когда я говорю, что боюсь смерти, боюсь ли я на самом деле того незнаемого, что есть смерть? Или я боюсь потерять то, что я знал? Мой страх — это не страх смерти, но потери моей связи с вещами, принадлежащими мне. Мой страх всегда соотносится со знаемым, а не с незнаемым. Итак, мое исследование посвящено тому, как освободиться от страха знаемого, то есть от страха потери семьи, репутации, положения, банковского счета, страстей и тому подобного. Вы можете сказать, что страх возникает из глубин нашего сознания, но наше сознание формируется нашей обусловленностью. Значит, сознание — все еще результат знаемого. Что я знаю? Знание — иметь идеи, иметь мнение о вещах, иметь чувство непрерывности своей связи со знаемым и ничего больше. Идеи — суть воспоминания, результат опыта, который есть ответ на вызов. Я боюсь знаемого, что означает «я боюсь потери людей, вещей или идей». Боюсь открытия того, что я такое. Боюсь лишений, боюсь страдания, которое может появиться, когда я проиграл или не выиграл, или не получаю больше удовольствия. Существует страх страдания. Физическая боль — нервная реакция, но психологическое страдание возникает тогда, когда я держусь за вещи, которые приносят мне удовлетворение. Ибо тогда я боюсь кого-то или чего-то, могущего отнять их у меня. Психологические накопления препятствуют психологическому страданию до тех пор, пока их не тревожишь. Ведь я — это связка накоплений, опытов, которые препятствуют любой серьезной форме тревоги. А я так не люблю, чтобы меня тревожили. Поэтому я боюсь любого, кто тревожит мои накопления. Таким образом, мой страх — это страх знаемого. Я боюсь за свои накопления, материальные или психологические, которые я собрал как средство отвратить страдания или предотвратить горе. Но горе заключается в самом процессе накопления ради предотвращения психологического страдания. Знания тоже способствуют предотвращению страдания. Как медицинские знания помогают избегать физической боли, так и верование помогает предотвращать психологическое страдание. И вот почему я боюсь потерять свои верования, хотя у меня и нет ни точного знания, ни конкретного доказательства реальности таких верований. Я могу отвергать некоторые традиционные верования, навязанные мне извне, потому что черпаю силу, уверенность и понимание в собственном опыте. Но и такие благоприобретенные веры и знания в сущности являются тем же самым способом отвращения страдания. Страх существует до тех пор, пока существует накопление знаемого, которое создает страх потери. Следовательно, страх незнаемого — это страх потери накопленного знаемого. Накопление неизменно означает страх, который, в свою очередь, означает страдание. И как только я говорю «я не должен терять», так возникает страх. Хотя мое намерение при накоплении — отвращать страдания. Страдание неотъемлемо от процесса накопления. Самые вещи, которыми я владею, создают страх, то есть страдание. Защита несет в себе семя нападения. Я хочу физической безопасности. И вот я создаю верховное правительство, которое нуждается в вооруженных силах, что означает войну, которая уничтожает безопасность. Где бы ни было желание самозащиты, там есть страх. Когда я вижу ошибочность требования безопасности, я больше не накапливаю. Если вы скажете, что видите это, но не в состоянии удержаться от накопления, то это потому, что вы на самом деле не видите, что накопление по самой сути своей содержит в себе страдания. В процессе накопления существует страх и вера во что-то. Часть накопительного процесса. Мой сын умирает, и я верю в перевоплощение, чтобы избавить себя психологически от большего страдания. Но в самом процессе веры содержится сомнение. Я накапливаю внешние вещи и вызываю войну. Внутренне я накапливаю верование и вызываю страдания. До тех пор, пока я хочу быть в безопасности, иметь банковский счет, удовольствие и тому подобное. До тех пор, пока я хочу стать кем-то или чем-то, в физическом плане или психологически, должно существовать страдание. Те самые вещи, которые я делаю, чтобы отвратить страдания, приносят мне страх. Страдания. Страх возникает тогда, когда я желаю держаться какого-то особого образца. Жить без страха, жить без особого образца. Когда я требую особого пути жизни, это само по себе служит источником страха. Моя трудность — желание жить в определенных рамках. Не могу ли я разбить эти рамки? Я могу это сделать, только когда вижу ту истину, что рамки вызывают страх, и что страх укрепляет рамки. Если я говорю, что должен разбить рамки, потому что хочу освободиться от страха, то я просто следую еще одному образцу, который будет вызывать дальнейший страх. Любое действие с моей стороны, основанное на желании разбить рамки, только создаст еще один образец и, следовательно, страх. Как мне разбить рамки, не навлекая на себя страх? То есть без всякого сознательного или бессознательного действия с моей стороны относительно их. Это означает, что я не должен действовать, не должен делать ни единого движения, чтобы разбить рамки. Что происходит со мной, когда я просто смотрю на рамки, ничего не предпринимая относительно их? Я вижу, сам ум есть рамки, образец. Он живет внутри привычного образа, который сам и создал для себя. Следовательно, сам ум — страх. Все, что делает ум, направлено на укрепление старого образца или создание нового. Это означает, что бы ни делал ум, чтобы освободиться от страха, вызывает страх. Страх находит для себя разные формы бегства. Самым общепринятым способом бегства является самоидентификация, не так ли? Идентификация себя со страной, с обществом, с идеей. Разве вы не замечали, как живо вы реагируете, когда встречаетесь с кем-нибудь шествием? С военной колонной или религиозной процессией, или когда стране грозит опасность вторжения? Вы идентифицируете себя тогда со страной, с общественной жизнью, с идеологией. В иные моменты вы идентифицируете себя со своим ребенком, своей женой, с какой-нибудь особой формой действия или недеяния. Самоидентификация — процесс самозабвения. До тех пор, пока я осознаю свое «я», я знаю, существует страдание, существует борьба, существует постоянный страх. Но если я могу идентифицировать себя хотя бы на время с чем-то большим, с чем-то обладающим непреходящей ценностью, с красотой, с жизнью, с истиной, с верой, сознанием, тогда возникает бегство от «я», не так ли? Если я говорю о «моей стране», я на время забываю себя, не правда ли? Если я могу сказать что-то о Боге, я забываю себя. Если я могу идентифицировать себя с семьей, с группой, с особой партией, с определенной идеологией, тогда возникает временное бегство от «я». Самоидентификация, следовательно, форма бегства от «сама». Равно как и добродетель, форма бегства от «сама». Человек, ищущий добродетель, бежит от своего «сама», и ему свойственна узость ума. Это не добродетельный ум, ибо добродетель — что-то, что нельзя найти поисками. Чем более вы пытаетесь стать добродетельным, тем больше силы придаете вы своему «сама», своему «я». Страх, а разнообразные формы его общая участь для большинства из нас, должен всегда находить себе замену и должен, следовательно, усиливать нашу борьбу. Чем больше вы идентифицируете себя с заменой, тем с большей силой держитесь вы за то, за что готовы бороться, умереть. Потому что за этим стоит страх. Так знаем ли мы, что такое страх? Не неприятие ли он того, что есть? Нам надо понять слово «приятие». Я употребляю это слово не в смысле усилия, предпринимаемого для того, чтобы принять что-то. Вопроса о принятии не возникает, когда я осознаю то, что есть. Когда же я не вижу ясно то, что есть, тогда я втягиваюсь в процесс приятия. Следовательно, страх — неприятие того, что есть. Как я могу? Я — связка всех своих реакций, ответов, воспоминаний, надежд, уныний и разочарований. Я — результат скованного движения сознания. Как я могу выйти за пределы всего этого? Может ли ум осознавать беспрепятственно, без этой скованности? Вы же знаете, какая необыкновенная радость возникает, когда препятствие исчезает. Разве вы не знаете, какая радость? Полнота бытия наступает, когда тело пребывает в полном здравии. И разве вам не знакома та радость, которую вы испытываете, когда ум полностью свободен, не скован ничем, когда нет того центра узнавания на опыте, которым является я? Не испытывали ли вы это состояние, когда само отсутствует? Конечно, все мы испытывали его. Понимание само и свобода от само возникает лишь тогда, когда я могу видеть его целиком и полностью, как целое, а также, возможно, только когда я понимаю, не оправдывая, не осуждая, не скрывая его, весь процесс всей той активности, что рождается из желания, желания, являющегося самим выражением мысли, ибо мысль не отлична от желания. Если я смогу понять его, тогда я узнаю, существует ли возможность выхода за пределы тех ограничений, которые накладывает само. Глава 11. Простота. Я хотел бы обсудить, что такое простота. И, может быть, прийти от простоты к открытию чувствительности. Мы, видимо, думаем, что простота выражается в чем-то внешнем, в отказе от вещей, владеть немногим, носить набедренную повязку, не иметь дома, донашивать третьегоднюю одежду, иметь грошовый банковский счет. Конечно, это не простота. Это всего лишь видимость простоты. Мне кажется, что простота необходима, но простота возникает только тогда, когда мы начинаем понимать значение самопознания. Простота — не приспособление к образцу. Требуется недюжинный ум для того, чтобы быть простым, а не приспосабливаться к какому-нибудь особому образцу, каким бы ценным этот образец внешне не выглядел. К сожалению, большинство из нас начинают с того, что обретает внешнюю простоту. Простоту в наружных вещах. Это сравнительно легко. Иметь немного вещей и удовлетворяться немногим. Быть довольно малым и, возможно, делиться этим малым с другими. Но внешнее выражение простоты в вещах, в собственности, несомненно, не означает внутренней простоты. Ведь в современном мире над нами давлеет все больше внешних, наружных вещей. Жизнь становится все более сложной. Для того, чтобы избежать этой сложности, мы пытаемся отказаться, отгородиться от вещей, от автомобилей, от домов, от организаций, от кинематографа и от бесчисленных внешних обстоятельств. Мы думаем, что путем отказа обретем пустоту. Великое множество святых, великое множество духовных учителей отрекалось от мира. И мне кажется, что такое отречение со стороны кого бы то ни было из нас не решает проблемы. Простота, глубочайшая подлинная простота, может появиться только изнутри, и уж затем следует внешнее ее выражение. Как обрести простоту? Вот проблема. Ведь именно простота делает нас все более чувствительными. А чувствительный ум, чувствительное сердце необходимы, потому что тогда мы способны на быстрое осознавание, быстрое восприятие. Внутренне простым, несомненно, может быть только поняв те бесчисленные препятствия, привязанности, страхи, которые держат нас в своей власти. Но большинству из нас нравится находиться во власти, людей, собственности, идей. Нам нравится быть узниками. Внутренне мы есть узники, хотя внешне обладаем на первый взгляд простотой. Внутренне мы узники своих желаний, своих страстей, своих идеалов, бесчисленных побуждений. Простоту нельзя найти, не будучи внутренне свободным. Следовательно, начинать надо изнутри, а не снаружи. Какая необыкновенная свобода наступает, когда понимаешь весь процесс веры и то, почему ум привязан к вере. Когда возникает свобода от верований, возникает простота. Но простота требует разума, а разум приходит при осознании всех препятствий, стоящих на пути. Чтобы осознавать, надо постоянно наблюдать, а не катиться по накатанной колее, не замыкаться в каком-нибудь особом образце мысли или действия. В конце концов, то, чем являешься внутри, воздействует и на внешнее. Общество, любая форма действия есть проекция нас самих. И без внутреннего преобразования простое внешнее законодательство имеет очень мало значения. Оно способно произвести некоторые реформы, что-то отрегулировать там и сям, но то, чем вы являетесь внутри, всегда одерживает верх над внешним. Если вы внутренне жадны, честолюбивы, стремитесь к достижению определенных идеалов, эта внутренняя сложность в конечном счете опрокинет, не спровергнет внешнее общественное устройство, как бы тщательно ни было спланировано оно. Следовательно, начинать надо изнутри, не исключительно изнутри, не отвергая внешнего. Вы подходите к внутреннему, несомненно, через понимание внешнего, через выяснение того, как функционирует на внешнем уровне конфликт, борьба, страдания. Все глубже исследуя их, естественно, погружаешься в те психологические состояния, которые производят внешние конфликты и страдания. Внешнее выражение является только показателем нашего внутреннего состояния. Но для понимания этого внутреннего состояния надо подойти к нему через внешнее. Большинство из нас так и поступают при понимании внутреннего, не исключительно, не отвергая внешнего, но через понимание внешнего и тем самым подходя к внутреннему, мы обнаружим, что исследуя внутренние сложности своего бытия, мы становимся все более чувствительными, свободными. Эта внутренняя простота и необходима, потому что та простота создает чувствительность. Ум, лишенный чувствительности, живости, осознавания, не способен ни на какое восприятие, ни на какое творческое действие. Приспособление, служащее средством обретения простоты, на самом деле делает ум и сердце нечувствительными, притупляет ум и сердце. Любая форма авторитарного принуждения, навязанная правительством, принятая добровольно, возникшая вследствие идеала достижения и так далее. Любая форма приспособления должна способствовать нечувствительности и препятствовать внутренней простоте. Внешне вы можете сколько угодно приспосабливаться и придавать себе видимость простоты, как это делает множество религиозных людей. Они практикуют различные формы дисциплины, вступают в разные организации и медитируют на разные лады и так далее. И все это дает им видимость простоты, но такое приспособление отнюдь не способствует простоте. Принуждение любого рода не сможет привести к простоте. Напротив, чем более вы подавляете, чем более вы подменяете, чем более вы сублимируете, тем менее остается простоты. Но чем больше вы понимаете процесс сублимации, подавления, подмены, тем больше возможностей для обретения простоты. Наши проблемы социальные, окружающей среды, политические, религиозные, столь сложны, что мы сможем разрешить их, только будучи просты, а не становясь необыкновенно эрудированы и умны. Простой человек видит гораздо более прямо, имеет гораздо более непосредственный опыт, чем сложный человек. Наш ум так переполнен бесконечным знанием фактов, того, что сказали другие, что мы оказались неспособны к простоте, к непосредственному знанию на собственном опыте. Наши проблемы требуют нового подхода, а так подойти к ним можно только тогда, когда мы просты, внутренне, по-настоящему просты. Эта простота приходит только через самопознание, через понимание себя, того, как мы мыслим и как чувствуем, хода наших мыслей, наших реакций, того, как мы приспосабливаемся благодаря страху к общественному мнению, к тому, что говорят другие, к тому, что сказал Будда, Христос и великие святые. Все это показатель нашей природы, стремящейся приспособиться, охранить, обезопасить себя. Когда мы ищем безопасности, мы, очевидно, находимся в состоянии страха и, следовательно, далеки от простоты. Не обладая простотой, нельзя обладать чувствительностью. К природе, деревьям, птицам, горам, ветру, ко всему, что происходит вокруг нас в мире. Не обладая простотой, нельзя быть чувствительным к внутренним намекам, знакам, которые подают вещи. Большинство из нас живут поверхностно, на верхнем уровне сознания. Живя на этом уровне, мы пытаемся быть внимательны и разумны, или, что является синонимом, быть религиозны. Живя на этом уровне, мы пытаемся путем принуждения, путем дисциплины, сделать свой ум простым. Но это не простота. Когда мы принуждаем поверхностный ум быть простым, такое принуждение только способствует окостенению ума, а не делает ум гибким, ясным, быстрым. Обрести простоту во всей совокупности процесса своего сознания колоссально трудно. Ведь тут не должно быть внутренних запасов. Тут должно быть горячее стремление выяснить, вопрошать весь процесс своего существа, что означает понимать каждый намек, каждый знак, осознавать свои страхи, свои надежды и исследовать их, и все больше и больше освобождаться от них. Только тогда, когда ум и сердце обрели настоящую простоту, не покрыты корой разных наслоений, только тогда мы будем в состоянии разрешить множество стоящих перед нами проблем. Знание никогда не разрешит наших проблем. Вы можете знать, например, что существует перевоплощение, что существует жизнь после смерти. Вы можете знать, я не говорю, вы знаете. Или таково может быть ваше убеждение. Но это не решает проблемы. От смерти нельзя отмахнуться вашими теориями или информацией или убеждением. Она – нечто гораздо более таинственное, более глубокое, гораздо более творческое, чем они. Нужно обрести способность исследовать все эти вещи по-новому. Ведь только путем непосредственного опыта разрешаются наши проблемы. А чтобы иметь непосредственный опыт, должна быть простота, что означает, должна быть чувствительность. Ум становится бесчувственным под тяжестью знания. Ум становится бесчувственным от прикосновения с прошлым, с будущим. Только ум способен приноравливаться к настоящему, непрерывно, каждое мгновение. Только такой ум может выдержать встречу с мощным влиянием и постоянным давлением, которое оказывает на нас окружающее. Таким образом, религиозный человек в действительности не тот, кто надевает особое одеяние или набедренную повязку, или довольствуется одной трапезой в день, или принимает бесчисленные обеты быть таким, не быть этаким. Но тот, кто обладает внутренней простотой, кто не стремится кем-то стать. Подобный ум способен к необыкновенной восприимчивости, потому что для него не существует барьеров, не существует страха, не существует стремления к чему-то. Следовательно, он способен воспринимать благодать, Бога, истину, что хотите. Но ум, который преследует реальность, непростой ум. Ум, который приспосабливается к какому-нибудь авторитарному образцу, внутреннему или внешнему, не может быть чувствительным. И только когда ум по-настоящему чувствителен, когда это живой ум, осознающий все, что с ним происходит, свои реакции, свои мысли, когда он не стремится больше кем-то стать, не стремится больше формировать себя по какому-то образцу, чтобы кем-то быть, только тогда он способен воспринимать, что такое истина. Только тогда и может быть счастье. Ибо счастье не цель, оно результат реальности. Когда ум и сердце обретут пустоту и, следовательно, чувствительность, не посредством какой-нибудь формы принуждения, указки или навязывания, тогда мы увидим, что наши проблемы могут быть решены очень просто. Как бы сложны наши проблемы ни были, мы сможем применить к ним свежий подход и увидеть их по-иному. В этом-то и ощущается нужда в настоящее время. В людях, которые способны встретить беспорядок, смятение и вражду, царящие в мире по-новому, творчески, просто, а не с теориями или формулами, левыми или правыми. Вы не в состоянии встретиться с этим по-новому, если не обладаете простотой. Итак, проблема может быть разрешена лишь когда мы подходим к ней по-новому. А мы не можем подойти к ней по-новому, если мыслим в терминах определенного шаблона мысли, религиозного, политического или какого-нибудь иного. Значит, нам надо освободиться от всех этих вещей, чтобы обрести пустоту. Вот почему так важно осознать, иметь способность понять процесс своего мышления, знать, полностью знать самого себя. Отсюда появляется простота, отсюда появляется смирение, которое не есть добродетель или рутинная духовная практика. Благоприобретенное смирение перестает быть смирением. Ум, заставляющий себя быть смиренным, больше не смиренный ум. Только когда вы имеете смирение, не культивируете смирение, может состояться ваша встреча с самыми неотложными вопросами жизни. Ибо тогда вы не важны, вы смотрите не под воздействием своего «я» и чувства собственной значительности. Вы смотрите на саму проблему, и вот тогда вы в состоянии разрешить ее. Глава 12. Осознавание. Познавать самих себя значит познавать свои взаимоотношения с миром. Не только с миром идей и людей, но также и с природой, с вещами, которыми мы владеем. Вот наша жизнь. Жизнь, предоставляющая собой взаимоотношения с целым. Разве понимание этих взаимоотношений требует специализации? Очевидно, нет. Что оно требует, так это осознавание встречи с жизнью как с целым. Как же осознавать? Вот проблема. Как прийти к такому осознаванию, если я могу употребить это слово, не придавая ему значения специализации? Как быть способным встретиться с жизнью как с целым? Ведь это означает не только личные взаимоотношения с вашим соседом, но также с природой, с вещами, которыми вы владеете, с идеями и с теми вещами, что фабрикует ум, как иллюзии, желания и так далее. Как осознавать весь этот процесс взаимоотношений? Несомненно, это и есть наша жизнь, не так ли? Не бывает жизни без взаимоотношений. И понять эти взаимоотношения не значит изолироваться от них. Напротив, это требует полного признания, осознавания всего процесса взаимоотношений. Как же осознавать? Как мы осознаем что-нибудь? Как вы осознаете свои взаимоотношения с каким-нибудь человеком? Как вы осознаете деревья, голос птицы? Как вы осознаете свои реакции при чтении газеты? Осознаете ли вы поверхностные реакции ума так же, как и внутренние реакции? Как мы осознаем что-нибудь? Прежде всего, мы осознаем, не так ли, реакцию на стимул. Это очевидный факт. Я вижу деревья, и возникает реакция, затем ощущение, контакт, идентификация с ними и желание. Это обычный процесс, не правда ли? Мы можем наблюдать то, что происходит в настоящее время, не изучая никаких книг. Итак, посредством идентификации с чем-то вы испытываете удовольствие и страдание. И наша способность к этому напрямую связана с удовольствием и с избеганием страдания, не так ли? Если вы интересуетесь чем-то, если это доставляет вам удовольствие, немедленно возникает и способность к этому. Немедленно возникает осознание этого факта. А если что-то причиняет вам страдание, способность тоже развивается, но способность избегания этого. До тех пор, пока мы будем рассчитывать на свои способности в деле понимания самих себя, я думаю, мы обречены на неудачу, ибо понимание себя не зависит от способностей. Это не техника, которую вы развиваете, культивируете и увеличиваете со временем, путем постоянного оттачивания. Проверить, насколько мы осознаем себя, можно, несомненно, в действии взаимоотношения, в том, как мы разговариваем, в том, как мы ведем себя. Понаблюдайте за собой. Без всякой идентификации, не сравнивая, не осуждая. Просто наблюдайте, и вы увидите, Происходит что-то необыкновенное. Вы не только кладете конец своей бессознательной активности, а большая часть нашей активности бессознательна. Вы не только приводите ее к концу, но кроме того, вы осознаете мотивы этой активности, не исследуя, не копаясь в них. Когда вы осознаете, вы видите весь процесс своего мышления и действия. Но это может произойти только тогда, когда нет осуждения. Осуждая что-то, я не понимаю его, и это верный способ избежать всякого понимания. Полагаю, большинство из нас делают это намеренно. Мы с порога осуждаем и думаем, что понимаем. Если бы мы не осуждали, но внимательно рассматривали, осознавали, тогда содержание, значение действия начало бы открываться нам. Поэкспериментируйте с этим, и вы увидите сами. Просто осознавайте, без всякого чувства оправдания. Это может показаться несколько нигилистическим, но не является таковым. Напротив, здесь заключается то качество пассивности, которое и является прямым действием, и вы откроете это, поэкспериментировав с ним. В конце концов, если вы хотите понять что-то, вы должны находиться в пассивном состоянии, не так ли? Вы не можете продолжать думать об этом, размышлять или спрашивать об этом. Вы должны обладать достаточной чувствительностью, чтобы воспринимать содержание этого. Вы должны стать подобно чувствительной фотографической пластинке. Если я хочу понять вас, я должен пассивно осознавать. Тогда вы начнете рассказывать мне свою историю. Несомненно, это не вопрос способности или специализации. В этом процессе мы начинаем понимать самих себя. Не только поверхностные слои своего сознания, но и более глубокие, которые гораздо более важны, ибо в них и содержатся все наши мотивы, намерения, наши скрытые путанные требования, тревоги, страхи и страсти. Внешне мы можем сдерживать их, держать их под контролем, но внутри они кипят до тех пор, пока мы полностью не поймем их путем осознавания. Очевидно, не может быть свободы, не может быть счастья, не может быть разума. Разве разум — вопрос специализации? Разум, являющийся полным осознаванием всех происходящих в нас процессов. Разве разум развивается посредством какой-нибудь специализации? А ведь именно это и происходит, не так ли? Священник, врач, инженер, промышленник, бизнесмен, профессор. В нас дышит дух всех этих специализаций. Чтобы понять высшую форму разума, которая есть истина, которая есть Бог, которая не поддается описанию, чтобы понять ее, мы должны, нам кажется, сами стать специалистами. Мы изучаем, мы нащупываем, мы отыскиваем. И проникшись умонастроением специалиста с оглядкой на специалиста, мы изучаем себя для того, чтобы развить в себе способности, которые помогут нам разрубить гордиев узел наших конфликтов, наших страданий. Наша проблема, если мы хоть сколько-нибудь сознательно, в том, может ли другой разрешить конфликты и страдания и горести нашего повседневного существования. И если не может, как возможно для нас разрешить их? Понимание проблемы, очевидно, требует определенного разума, и этот разум нельзя получить или развить путем специализации. Он приходит только когда мы пассивно осознаем весь процесс своего сознания, то есть осознаем самих себя без выбора, не выбирая, что правильно и что неправильно. Пассивно осознавая, вы увидите, что исходя из этой пассивности, которая есть не ленность, не сон, но величайшая живость ума, проблема обретает совсем иной смысл, что означает больше идентификации с проблемой и, следовательно, нет суждения. И поэтому проблема начинает открывать свое содержание. Если вы будете в состоянии делать это постоянно, непрерывно, тогда каждая проблема сможет быть разрешена коренным образом, не поверхностно. В этом и заключается трудность, потому что большинство из нас не способны пассивно осознавать, позволяя проблеме рассказывать свою историю, без нашей интерпретации ее. Мы не умеем смотреть на проблему беспристрастно. Мы, к сожалению, к этому не способны. Так как мы хотим от проблемы результата, мы хотим от нее ответа, мы заглядываем в конец. Или мы пытаемся перевести проблему на язык своих удовольствий или страданий. Или мы имеем уже готовый ответ, как разобраться с проблемой. Вследствие этого мы подходим к проблеме, которая всегда нова, со старым шаблоном. Вызов всегда нов, а наш ответ всегда стар. Отсюда наша трудность – встречаться с вызовом адекватно, то есть полно. Проблема – это всегда проблема взаимоотношений с вещами, с людьми или с идеями. Другой проблемы не существует. И чтобы встречаться с проблемой взаимоотношений, с ее постоянно меняющимися требованиями, встречаться с ней должным образом, встречаться с ней адекватно, нужно находиться в состоянии пассивного осознавания. Эта пассивность – не вопрос решения, воли, дисциплины. Осознавать, что мы не пассивны – вот начало. Осознавать, что мы хотим определенный ответ на определенную проблему – несомненно, вот начало. Познавать самих себя во взаимоотношении с проблемой и с тем, как мы беремся за проблему. Тогда, в то время, как мы начнем познавать самих себя во взаимоотношении с проблемой, как мы реагируем, каковы наши различные предвзятые мнения, требования, стремления при встрече с этой проблемой, такое осознавание откроет нам процесс нашего собственного мышления, нашей собственной внутренней природы, и в этом залог освобождения. Что, несомненно, важно, так это осознавать не выбирая. Потому что выбор вызывает конфликт. Выбирающий находится в состоянии запутанности. Поэтому он и выбирает. Не находись он в состоянии запутанности, не было бы и выбора. Только тот, кто запутался, выбирает, что ему делать или что ему не делать. Человек, который ясен и прост, не выбирает. Что есть, есть. Действия, основанные на идее, это, очевидно, действие, диктуемое выбором. И такое действие не освобождает. Напротив, оно только создает дальнейшее сопротивление, дальнейший конфликт в соответствии с нашим обусловленным мышлением. Важно, следовательно, осознавать каждый миг, не накапливая опыта, который приносит осознавание. Ибо когда вы накапливаете, вы осознаете только согласно этому накоплению, согласно этому образцу, согласно этому опыту. Так что ваше осознавание обусловлено вашим накоплением. И, следовательно, это больше не наблюдение, но всего лишь перевод на язык опыта. Там, где существует такой перевод, где существует выбор, а выбор создает конфликт, в конфликте же не может быть понимания. Жизнь есть вопрос взаимоотношений. И чтобы понять эти взаимоотношения, которые находятся в постоянном движении, должно быть гибкое осознавание. Чутко-пассивное, а не агрессивно-активное осознавание. Как я сказал, это пассивное осознавание возникает не из какой-то формы дисциплины, не из какой-то практики. Надо просто осознавать. Каждый миг осознавать свои мысли и чувства. И только когда мы бодрствуем, ибо погружаясь во все большую глубину, мы увидим, что начинаем видеть сны, грезить наяву, начинаем окружать себя всякого рода символами, которые мы толкуем как сновидения. Так как мы открываем двери в тайное, которое становится явным, становится знаемым. Но чтобы найти незнаемое, мы должны проникнуть за эти двери. И в этом-то, несомненно, и состоит наша трудность. Реальность непознаваема умом, потому что ум – результат знаемого прошлого. Следовательно, ум должен понять себя и свои функции, свою истинную суть. И только тогда появляется возможность для незнаемого – быть.